потребность в информации. Во всех остальных случаях эта информация будет вам мешать. Почему? Допустим, возникл очередной, как по иностранному запечатка. Импринт. Да, очередной импринт. Как известно, вся любая любовь всегда с первого взгляда. То есть произошел процесс запечатки. Возникло влечение. Произошел первый стихийный контакт. Все хорошо. Каждый из участников контакта удовлетворил какие-то свои потребности, о которых он понятия не имеет. Что он при этом говорил или думал, это же ведь, как мы знаем, для наблюдателя совершенно существенно, для наблюдателя существенно совсем другие вещи. Так? Но они не наблюдатели, они участники, все хорошо. Потом начали возникать проблемы, которым и посвящена большое количество художественной литературы, кинопродукции, литературы на тему, почему же потом возникают проблемы. И какие возникают проблемы, да? Ну, вспомним там 9,5 недель, последняя танго в Париже, где записаны проблемы, что же делать со страстью там, когда она проходит первую слепую фазу. То более красивый вариант описан у Цвейга в повести «Амок», которую я всем советую прочитать, но почти никто не следует этому совету. И так далее, там, Лейл Гринвич. Но мы сейчас не будем в такие высокие поэтические сферы подниматься, а просто, если вы на первой фазе реализации вот этой запечатки успели еще и вступить в какие-нибудь социальные отношения, типа брак или гражданский брак, или просто решили жить вместе, но это и не гражданский брак. А потом вдруг тогда эти знания помогут вам в анализе происходящего. Постфакт. Это второй способ применения этих знаний. Первый – это поиск идеального партнера, который эти знания должны якобы обеспечить. А они действительно обеспечены. Нужно вычислить идеального партнера. Но пока вы его найдете, вы много раз окажетесь в постели. Вот, теперь... Минус свет. Я просто говорю о том вопросе, который по-прежнему висит в воздухе. Так почему же люди хотят иметь эти знания и декларируют, что это нужно им для поиска идеального партнера, но никогда ими в этом для достижения этой цели не пользуются? Второй момент, когда реально может возникнуть потребность в этих знаниях, это момент, когда что-то начинает разлаживаться. Да? Стихийная ситуация исчерпала свои возможности, и нужно найти здесь проблему. Но в таких случаях идти к специалисту, и сложно, и дорого, и может его рядом и не быть. Поэтому можно заняться самодеятельностью в этой области. Третий случай, когда вас не интересует любовь, а вас интересует чувственность как таковая, то есть получение или доставление другому удовольствия. Чувственного удовольствия. Вот тут это просто профессионально необходимо знать. тогда это ваше профессиональное знание. Знание, которое вы можете повысить свою квалификацию в таком занятии, как получение и доставление чувственного удовольствия. И третий, и последний случай, собственно, ради которого все эти знания добывались, это, еще раз повторяю, когда вы хотите жить другой, принципиально другой жизнью, в которой отношения между мужчиной и женщиной, да, заполняются тем же содержанием, что и вы, и другие взаимодействия с реальностью. Вот, на вскидку, вся мотивация, которая может присутствовать. А декларируемая мотивация либо поиск идеального партнера, это либо это мотивирующая иллюзия и маскирующая мотивация, которая маскирует совершенно другие потребности. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский в скобочках Алексеев, система нужна тогда, когда что-то не получается. Либо когда чему-то учишься. Но вы должны понимать, что игнорирование биологической части вот это, приводит, кроме всего прочего, при стечении времени специфическим нарушением деятельности организма под названием болезнь. Причем, кстати, специфическим. Нарушение в области программирования приводит в течение времени отсутствие резонанса в этой области, приводит в течение времени к различного рода психическим расстройствам. То есть нарушениям в работе психики. Не учитывание или стихийно неудачный союз на этом уровне приходит к повышению уровня конфликтности ваших взаимодействий и, как следствие, ко всяким деструктивным социальным поведениям. Как видите, здесь мы имеем дело природа, да, работа, взаимное воздействие и поведение. Поэтому, как и в случае с описанием типов в соционике, я оказываюсь в странном положении, пытаясь перейти непосредственно к типологии чувств. Вот такая новая у меня проблема. А зачем? И для кого? Да разве что как вот эти ребята, отдельно для мужчин, отдельно для женщин, спортсменов, исследователей, а как они говорили, исследователей, да, которые хотят попробовать все.